Глава 7. Милосердие. Сначала одна. Девчонка, лет 16, может, 17, тущая как скелет, в рваной футболке и джинсах, которые болтались на ней, словно на вешалке. Волосы грязные, спутанные, лицо осунувшееся, глаза большие, голодные. Она вышла из-за угла магазинчика, остановилась в нескольких метрах от меня. Посмотрела сначала на меня, потом на грузовик. «Здравствуйте», — сказала она тихо, неуверенно. Я кивнул, не прекращая качать насос. «Привет». «Вы далеко едете?» «Далеко». «А у вас есть еда?» Я посмотрел на нее внимательнее. Она дрожала, хотя и пыталась это скрыть. Руки сжимала в кулаки и губы кусала. Голод, отчаяние. Я видел это много раз. «Есть немного». Она сделала шаг вперед, потом еще один. За ее спиной появилась вторая девушка, постарше, лет 19, в такой же рваной одежде с синяками на лице и руках. Она держалась увереннее, но в глазах была та же пустота. «Мы можем с вами переспать. За еду, хлеб, консервы, что угодно, пожалуйста». Воцарилась тишина. Я замер, не выпуская насоса из рук. Серега и Пейн переглянулись, но ничего не сказали. Макс в кабине отвернулся, сжав кулаки. Я посмотрел на девчонок. Они стояли, ожидая ответа, а в их глазах не было ни стыда, ни страха, только голод и надежда. Надежда на то, что мы согласимся, что они получат хоть что-то, что позволит им прожить еще день. Мне стало дурно. «Нет, не надо!» Первая девчонка вздрогнула, губы задрожали. Вторая опустила голову. «Ну, подождите здесь!» Я поставил канистру на землю и пошел к Конгу. Открыл дверь, полез внутрь, нашел ящик с пайками, 10 суточных рационов. Подумал и вытянул еще упаковку с энергетическими батончиками. Вернулся к девчонкам, протянул им. «Держите, это сухпайки. Хватит на 10 дней, может, на 2 недели, если растягивать». Они уставились на меня, как на привидение. Потом первая схватила пайки, прижала к груди, и из ее глаз потекали слезы. Вторая молча кивнула, взяла свою долю и отступила. «Спасибо. Спасибо вам. Спасибо». Я отвернулся. Вернулся к насосу и продолжил качать топливо. Девчонки постояли еще немного, потом развернулись и убежали, прижимая к себе пайки, словно боялись, что я передумаю. Когда я закончил заправку и вернулся в кабину, Макс смотрел на меня с каким-то странным выражением лица. «Ты хороший человек, Джей. Заткнись». Я завел мотор. Правильно было посадить этих девчонок в Кунг и увезти отсюда, а я просто помог им промучиться еще 2-3 недели. «Так что тебя останавливает?» — усмехнулся Серега с заднего сиденья. «Или ты считаешь, что твоему образу крутого командира в наших глазах повредит некоторая толика человечности?» Я заглушил уже заведенный мотор и задумался. А ведь и правда. Что мне мешает вот здесь и сейчас не быть мудаком и спасти тех, кого я могу спасти, не слишком-то утруждаясь? Я вылез наружу. Черт, ну где их искать, интересно? Ладно, крикнул для очистки совести, и все. Некогда нам заниматься спасением всяких брошенных чертов душу. Но искать никого не пришлось. На мой оклик они вышли почти сразу. Похоже, убежище у этих детей было где-то совсем рядом. Я застыл, покачиваясь на каблуках берцев и думая, что им сказать. «Так, девчины-красавицы! А что, в принципе, тут делаете? Вокруг же ничего нет». Похоже, мой жест с пайками сделал в глазах девчонок меня очень хорошим человеком. Впрочем, много ли надо человеку, находящемуся на грани отчаяния и голодной смерти? Их история не поражала воображение. Старшую звали Ингой, младшую — Катей. Они были сестрами, и вместе с детьми Инги, ее же мужем и Катиным молодым человеком ехали на микроавтобусе Инги на море. В апреле там было недорого, и набережные еще не переполняли туристы. По пути они слышали что-то такое про эпидемию, но деньги на гостевой дом и дорогу уже потрачены, поэтому муж Инги настоял, что надо ехать дальше. Ну и в Танаисе они нарвались на зомби. Олега укусили, но про то, что укушенный умрет, еще не знал никто. Они перевязали рану и покатили по трассе вперед. А дальше... Олег через пару часов не смог вести машину. Его пересадили назад к детям, и за руль сел Игорёк, молодой человек Кать. Они хотели везти Олега в больницу, но тот настаивал на том, что это все просто последствия стресса и нескольких энергетиков. Типа он отоспится, и все будет хорошо, и надо ехать дальше. А еще через час Олег захрипел и умер. И девушки остались наедине с проблемами, потому что Игорёк запаниковал, и толку от него было, мягко говоря, немного. А учитывая двух детей, на глазах которых умер их папа, причем одной из которых было меньше года, а второму — два, ситуация сложилась аховая. Они попытались сделать то, что положено делать в подобной ситуации — вызвать полицию. Но их послали, грубо и жестко, сказав, что тут подобных случаев вагон. И местное отделение не может решить проблемы своих жителей, так что им точно не до туристов. И если им надо оформить документы, то пусть берут своего покойного и едут с ним в Танаис. Или в Чернокопск. А тут у людей свои сложности. Ехать с мертвецом в машине не хотел никто. Так что они не придумали ничего лучше, кроме как встать на стоянку и перегрузить тело Олега в палатку. Благо, этих палаток у них с собой было аж три. Я же догадывался, что было дальше, но все-таки решил послушать историю до конца. Еще и шикнул на выползших вслед за мной бойцов, которые тоже внимали, напомнив им, что мы тут не на пикнике. Макс тут же покраснел и быстро занял позицию за одной из бензоколонок. Пейна тоже не пришлось дважды просить уйти, а вот Серега явно проникся историей, уходить ему не хотелось. Ну, нефиг, нефиг. Поболтать с девками он еще успеет, и пожалеть их тоже. А сейчас нужно глаза со всех сторон. Игорёк вызвался сгонять в ближайший крупный поселок, мол, там должна быть помощь. Инга не хотела давать ему машину, так что договорились утром поехать вместе. Но посреди ночи раздался крик Игоря и визг Кати. Инга выскочила в тот момент, когда восставший из мертвых Олег вырвал из руки Игоря шмат плоти и принялся его смачно пережевывать. Она кинулась к бывшему уже мужу, собираясь его угомонить, и тут нарвалась на взгляд живого мертвеца. В свое время я тоже был выбит из колеи, впервые увидев эти буркалы, наполненные голодом и желанием убивать. А уж девушку они просто заставили замереть, как зайца в лучах фар. Игорь верещал, Инга замерла. И тут ситуацию спасла Катя. Катя все детство занималась карате, имела какой-то там пояс, и после пары стычек с гопотой имела очень высокое мнение о собственных навыках бойца. И она-то и приложила хорошим таким уширом аваши мертвяка, угодив ему пяткой точно в висок. Похоже, при жизни Олег не отличался богатырским здоровьем, потому что от удара некрупной вроде как девчонки мертвяк просто упал замертво. С проломленным черепом, как выяснилось позже. Игорю остановили кровотечение, детей кое-как успокоили, дважды мертвого Олега упаковали в палатку. Инга пребывала в глубоком шоке, Катя тоже. Игорь требовал немедленно ехать в больницу, но вроде как не особо настаивал, и решили отложить это до утра. Но стоило Кате отойти в палатку к сестре, чтобы узнать, как там дела, Игорёк принялся действовать. Парнишка, похоже, заранее подготовился к этому всему, но восставший из мертвых Олег спутал ему все планы. Тем не менее, ключи от Kia Carnival, на которые они сюда приехали, каким-то образом уже были у него. Так что паренёк сиганул в тачку, дал по газам, и ошарашенные сестры увидели, как в темноте тают габаритные огни машины, в которой были и почти все продукты, деньги, вещи. С собой у них оказалось только то, что успели выложить в палатке для ночевки. Все это случилось месяц с лишним назад. Я выдал девчонкам по банке сладкой газировки, отчего глаза у них заблестели. Катя тут же выпила одним присестом всю банку, а вот Инга попросила разрешения отнести воду детям. Мол, они и так настрадались. Тут я не выдержал. «А почему бы тебе сюда детей не притащить, а? И заодно все то, что вам с собой надо?» Они опешили. «А зачем?» «Блин, есть я их буду!» Не удержался я, скорчил рожу позлобнее. «Люблю после хорошей истории захавать детёнка помоложе под соусом из подгузников». Они отшатнулись. Я тут же поднял руки вверх ладонями, демонстрируя миролюбие. «Эй, я просто пошутил. Ну, серьезно, девчонки, вы думаете, мы настолько сволочи, чтобы бросить вас тут посреди дороги? У нас, конечно, свои дела, но, по крайней мере, мы можем довести вас до Чернокопска. Там все же люди и вроде как нормальные». Инга горько усмехнулась. «Как-то слабо верится в доброту людей. Ты уж прости, конечно. Тебе-то что с этого, парень?» Меня Женя вообще зовут, или Джей. Мне с этого ровным счетом ничего. Можешь считать это просто моей прихотью. Хуже вам точно не станет. Куда уж хуже-то. Катя явно была готова ехать куда угодно и с кем угодно. А вот ее сестра продолжала думать. Эта история уже начала надоедать, так что я просто пожал плечами. «Инга, я вас не заставляю, не гоню никуда и не говорю, ну-ка, села и поехала. По большому счету мне все равно, поедешь ты с нами или сдохнешь тут через 3-4 недели. Дети твои, твоя жизнь. Решай уже что-то, мне не нравится это место, и я хочу уехать. Времени, пока я докурю сигарету и сяду в грузовик. После этого заведется движок, и вы останетесь здесь одни. Не думаю, что ты не ходила еще в деревню, но раз вы все еще тут, значит, там все плохо. Решай что-то». Достал сигарету и нарочито медленно прикурил ее, выпуская дым в ночное небо. Да уж, а ведь сколько таких вот историй случилось тут вокруг, а? Трындец. Скорее всего, поначалу девки посрались с местными, которые хотели получить с них клубничку. Даже несмотря на худобу, было видно, что раньше Инга и ее сестренка были весьма интересными и сексапильными дамочками. Подозреваю, что девки сумели сбежать и кормились 3 недели тем, что смогли стащить где-то. Учитывая их навыки, удавалось им это нечасто. Что ж, думаю, эту часть истории я услышу позже. Потому что, судя по тому, как Инга кивнула сама себе, резво ушкандыбала в кусты, вернется она не одна. А Катя так и не пошла никуда, похоже, опасаясь, что мы сейчас растворимся в воздухе. Разместить двух похожих на маленькие скелетики детей я доверил Сереге, у которого на глазах слезы навернулись, когда он это увидел. Честно сказать, сам я не слишком-то проникся, и, как и говорил до этого Инге, мне на нее и ее детей было в целом просто все равно. А вот Сергею нет, так что пусть и страдает. Дожидаться, пока они разместятся в Кунге, я не стал. Машина плавная, амортизаторы гасят полностью любую качку. Так что МПЛ рыкнул движком и покатил дальше. До Чернокупска оставалось еще немало километров. Стоило поторопиться. Какое-то время мы ехали в тишине. Я раздумывал о своем, Серега и Макс развлекали в Кунге детишек, накормленные и напоенные девушки просто вырубились. А малые, совершенно, кстати, не боящиеся чужих дядек в форме, с увлечением играли с Максом. Младшая, едва начавшая ходить, потешно ковыляла среди закрепленного оборудования, поочередно притаскивая ему то пробирку, то пробку, то еще какую-нибудь мелочевку. Старший ребенок был нормальным детем своего времени. Выцепив у дяди планшет, он тыкал пальцем в лопающиеся шарики. А Серега умилялся, глядя на эту картину. В общем, все пределы. Дорога тянулась дальше, петляя между полей и лесополос. Небо затянуло серыми облаками, становилось холоднее. Следующая встреча случилась уже ближе к обеду. Мы проезжали очередную деревню. Дома стояли с выбитыми окнами, заборы покосились. На огородах торчали черные стебли засохших растений. Из угла одного из домов выскочили две фигуры. Женщина средних лет и паренек лет 15 в рваной куртке, оба худые и грязные. Я притормозил, они подбежали к машине. «Остановитесь! Остановитесь!» Я открыл дверь, вышел. Автомат держал наготове. «Чего надо?» «Помогите! У нас беда!» «Какая?» «Мой парень! Его укусили пару часов назад, он умирает!» «Чёрт!» «И что вы хотите?» «Увезите нас! Увезите в больницу, ему нужна помощь!» Она схватила меня за рукав. Я посмотрел на Серегу, тот поморщился. «Где он?» «Вон там, в доме». Она указала на покосившуюся избу. «Серега, парень со мной. Макс, оставайся здесь. Если что, стреляй в любого, кто подойдет к МПЛ». Мы зашли внутрь дома. Было темно и холодно. На топчине у стены лежал парень лет 25. Бледный, лицо в поту. На плече грязная повязка, насквозь пропитанная кровью. «Когда его укусили?» Спросил я у парня. Тот пожал плечами и неуверенно ответил. 3 часа назад он ходил в соседнюю деревню, искал еду. Там на него напал зомби». Я подошел ближе. Парень дышал прерывисто, хрипло. Веки полузакрыты, кожа серая. «Он превратится», — тихо сказал Серега. «Я знаю». «Нет». Женщина схватила меня за руку. «Он не превратится. Может, у него иммунитет. Я слышала, у части людей невосприимчивость к этой заразе». «Слушай». Я высвободил руку. «Я видел таких десятки. Все они превращаются рано или поздно». «Но...» «Никаких «но». Твой парень умрет. Через час, через два. Какая разница?» «А потом он встанет и попытается сожрать тебя и твоего сына». Она заплакала. Парень обнял ее. «Что делать-то?» Спросил у меня парень, продолжая гладить мать по спине, успокаивая. Я посмотрел на парня, потом на укушенного. «Уходите отсюда прямо сейчас. Собирайте вещи и уходите, пока он не встал». «Ну, мы не можем его бросить». «Можете и должны, иначе умрете вместе с ним». Женщина разревелась пуще прежнего, а паренек перевел взгляд на подрагивающего в забытии раненого. «А если мы его убьем, пока он не превратился?» Тихо спросил он. Воцарилась тишина. «Это будет правильно?» «Не знаю, что правильно, но это будет милосерднее и безопаснее». Паренек кивнул, соглашаясь со мной, а потом посмотрел с мольбой. «Тогда помогите, пожалуйста. Я не смогу». Я посмотрел на Серегу. Тот молча достал пистолет. «Выйдите. Не надо на это смотреть». Они вышли. При этом сын уводил мать практически силой. Хорошо, хоть на нас не кидалось. Я подошел к раненому. Тот чуть приоткрыл глаза, посмотрел на меня. В его взгляде не было ничего человеческого, только тупая пустота. Похоже, что прошло далеко не 3 часа. Или же его цапнул не зомбак, а мут, причем такой, из первой волны. «Прости», — сказал я и кивнул Сереге. Выстрел прозвучал глухо. Мы вышли из дома, семья стояла прямо за дверью. Женщина тупо глядела в стену, паренек смотрел на нас. «Все, можете хоронить». «Спасибо». «Оружие есть?» «Нет, было ружье, но этот...» Он ткнул рукой в сторону комнаты со свежеупокоенным. «Его потерял сам, где покусали». «Идём со мной». Я подошел к Кунгу, распахнул двери и потянул на себя одну из кобур с глоками, кучей наваленных у входа. Потом подумал и вытащил 5 коробочек с патронами. «Пользоваться умеешь?» Парень помотал головой. Я показал, где находится предохранитель, как перезаряжать и передергивать затвор. Когда он ухватился за магазин, собираясь его вставить в оружие, я перехватил его руку и молча помотал головой. «Мы уедем, зарядишь. Не хочу эксцессов, окей?» Он быстро-быстро закивал головой. «Может, я и перестраховываюсь, но лучше так, чем быть покойником». Потом я достал из-за открытых дверей возвращенные девчонками сухпай и молча протянул парню упаковку. «Уходите из этой деревни, идите в Чернокопск. Там сейчас вроде бы как власть появилась. Здесь вы не выживете».